Глава 6. «Умеешь ты наживать неприятности, ведьма?» Тряхнув оранжевыми волосами, демоница щелкнула карманным зеркальцем, поправила макияж. Выглядела она в высшей степени экстравагантно. Будто цвета волос мало, темно-синюю кожу украшали перламутровые блестки из речных раковин. Глаза демоница густо подвела белым, а губы, наоборот, накрасила черным. Получилось, но да у подданных Чернобога свои каноны красоты. «Про неприятности сама знаю. Что делать-то?» Замерев перед пентаграммой, внутри которой, вольготно сложив перепончатые крылья, устроилась случайная собеседница, с тоской взирала на открытый гримуар. Вот оно, зелье летаргического сна, помечено тремя звездочками и красной надписью от руки. Особо опасно. Не мешало бы снабдить подобной надписью некоторых людей, чтобы на пушечный выстрел к ним не приближаться. Ну, демоница почесала кончик носа идеально отполированным черным ногтем. «Для начала выпить». Поперхнувшись, замотала головой. «Спасибо, уже выпила. Проснуться со второй меткой в кулаке не хочу. Однако что мое слово против демонического?» Не успела возмутиться, как в руках уже парил кубок в форме черепа. «Может, это и был череп. А, не все ли равно? Куда больше меня волновало его содержимое». «Что тут?» Подозрительно принюхалась, попыталась уловить знакомые нотки. «Вино, сера и чуточку лепестков лаванды для красоты». «А сера для эффекта?» – мрачно пошутила я. «Может, выпить? Не самый плохой способ покончить с проблемами радикально. Хотя и Линос, и Йоргас на том свете не оставят. Один сам некромант, у другого некромант на службе». «Нет тебе покоя, Аурелия, ни живой, ни мертвой». «Залпом, до дна!» Демоница отсалютовала мне кубком. «И нос не забудь зажать». «Все непременно. Вы когда-нибудь пробовали глотать огонь? Тогда вы получили слабое представление о том, что мне пришлось пережить». «Какая лаванда, какая сера, лава, натертая жгучим перцем». «Воды!» – задыхаясь, прохрипела я и завалилась на бок. Кубок выпал из ослабевших пальцев, покатился по полу. Демоница живо подхватила его, чтобы не затерялся среди балок, и заботливо протянула стакан. «Прости, не рассчитала, я не разбавленный пью». «Как это называется?» Осушив несколько стаканов подряд, снова обрела способность говорить и попросила зеркальце проверить, не опух ли язык. Вроде цел. «Огонь преисподний. Я сама его придумала», – горделиво добавила демоница и между делом стерла крылом ненужную пентаграмму. «Это некроманты пытаются удержать подданных Чернобога в клетках». Ставят защиты, мудрят с энергетическими контурами. Нам, ведьмам, с демонами делить нечего. Враждовать тоже не враждуем, а пентаграмма. С ее помощью проще устанавливать связь. Правда, никогда не знаешь, кто откликнется. «Слушай», – в голове созрел мелочный план мести. «А запиши рецептик, или, если не жалко, приготовь мне бутылочку огня. Хочу любимого человека попотчевать». «Нет, не инквизитора, я не настолько жестока. А вот Юргасу в самый раз. Спорим, не подавится и добавки попросит». «Хорошо, приготовлю вместе с домовым на досуге. С тобой-то что делать?» «Собственно, мы и сидим, коллективным разумом решаем». Когда-то читала, что любую проблему можно разбить на несколько мелких проблемок и браться за них поэтапно. Осталось понять, кого на что поделить. «А если...» – пришло мое время почесать лоб. «А можно узнать имя Бафомета, с которым я заключила сделку?» «Как?» – изумилась демоница. Разве он не представился? Может, и представился, только алкогольные пары напрочь выветрили подробности того вечера. Тогда на подпись его посмотри на монете. Он ведь тебе знак оставил? Вот я дура. Торопливо полезла в карман за символом своего несчастья. Ну да, вот и заветные руны. Соединим их вместе. Моего демонического собутыльника звали Ифор. Знаю его. Демоница отобрала продырявленную монету, подтерла ее между ладоней. Я у него практику проходила. Сообразив, что мне неведомы ступени их образования, она пояснила. После домашнего обучения низших демонов прикрепляют к высшим. Кому повезет, к серафимам, остальных – к бафометам. Прикрепляют сразу по трое-четверо и смотрят, кто что умеет. «Я вот», – вздохнула демоница, – «экзамен на чин провалила. Устроилась в бесплотную канцелярию, обращения принимаю. Твое вот, но чаще души обращаются, жалуются на условия перерождения и прочую чепуху. Кого-то некроманты притесняют, у кого-то тело сожгли. По секрету, упыри – самые проблемные клиенты». Я улыбнулась. «А я думала, маги». «Что ты?» – во все острые зубки улыбнулась собеседница. «Они душки. У многих наших с такими как бы романы. Это когда флиртуешь, получаешь подарки, но постели нет. Очень удобно в перерывах между отношениями. Самооценку повышает». «Может, мне тоже в полнолунье вызвать дух красавчика-мага, а то с самооценкой в последние дни не лады?» «А можно мне выписать временный пропуск к вашим? Правила знаю, прийти одной в 3 часа ночи на перекресток 3 дорог и прокричать совой. Уже волком. В том году циркуляр вышел, правила поменяли. Можно, но не нужно. Если ты его в трактире Юргаса встретила, то он частенько там бывает, снова придет. Примени женские чары, и дело в шляпе. Договор расторгнут, ты свободна». «Да у него этих ведьм и не ведьм тоже». «Та же собеседница, дама хоть куда». «Нет, Ифора грудью и кульбитами в постели не возьмешь. Тут понадобится тяжелая артиллерия, шантаж, сила или хитрость. Только вот поболтать я с ним все равно поболтаю. Чем больше думала, тем больше сомневалась в существовании договора. Может, Юргас и Ефор – закадычные друзья? И Бафомет ему щедро отсыпал демонических меток на личные расходы». «А Юргас, он часом у вас не бывает?» «Да постоянно, достал уже ходить». «К Ефору?» – оживилась я. «Не-а, к начальству. У него постоянный пропуск, именной портал. Наши девчонки извелись все, а этот даже не смотрит», – пожаловалась собеседница. «Наверняка с кем-то из серафимок спит, раз с нами прескует». «Как я и думала, связи имеются. Ну, Юргас, отольются тебе демоновы слезы». «Можно мне еще огня? Только водой разведи». После кубка демонического пойла коварный план окончательно оформился. Меня попросили сварить зелье летаргии. Я его сварю и опробую на нанимателе. Вдруг не сработает. Если же у Юргаса иммунитет, да быть такого не может. Пойду к Линосу и потребую аннулировать все патенты сразу, потому как у порядочной ведьмы яды и привороты даже на Чернобога действуют. «Ну, пожалуйста!» – завела свою шарманку Агнешка. И ведь окно закрыла, все равно слышно. «Нет!» Приоткрыла окошко и метнула в нее дохлой мышью. Девица попалась стойкая, не завизжала. «Доживу до преклонных лет, возьму в ученицы». «Мне очень надо, госпожа ведьма!» «Нет!» В назойливую особу полетела сушеная жаба. Хоть бы пискнула. Этак я на нее все ценные ингредиенты изведу. «Жабу и мышь подбери, после заходи!» Смирилась с неиспешным. В курсе, зачем она пожаловала. На любовные дела инквизитор патента не выдал. Ну да сам виноват. Агнешке мой регистрационный номер без надобности. Ей замуж за Петруся хочется. Хлопнула входная дверь, застучали босые пятки по полу. Мгновение и раскрасневшаяся, с растрепанной косой через плечо Агнешка кувырком влетела на кухню. К груди она любовно прижимала мою жабу. Хвостик мыши торчал из небольшой поясной сумки. «Ну?» – зевнув, развела огонь в очаге. Агнешка подняла меня с позаранку, с первыми петухами. Перелезла через забор и принялась бросать камни в окошко. Ну, сущая ведьма! «Петрусь!» – спрятав жабу и мышь за спину, огласила Агнешка условия обмена. «Чаю сначала выпью, потом будет твой Петрусь!» Пробурчала я и наполнила пузатый латунный чайник. «Ничего он не мой!» Наглая девица обосновалась за столом, с интересом обвела глазами кухню. «Кабы мой был, я бы не пришла. Он с Теклой гуляет!» Хмыкнула. «А до этого с Марикой и Данутой. Бабник он, твой Петрусь, недаром мельник!» «Ничего он не бабник», – обиделась Агнешка. «Девки сами на него вешаются, а он отказать не может, потому как добрый». «Мавки мне другое рассказывали». Достала с полки две чашки и поправила сползший с плеч платок. Легла я вчера за полночь, все с зельем маялась, думала до полудня отоспаться. Эх, нет ничего более эфемерного, чем мечты. За окном еще туман стелется, роса на траве лежит, соловьи не угомонились, а ей любовь понадобилась. «Врут все ваши мавки, госпожа ведьма!» – насупилась Агнешка. А мышь с жабой все же вернула. «Врут, не мое дело!» – ополоснула заварочный чайник кипятком и всыпала две ложки бодрящего утреннего сбора. «Правила мои знаешь?» Агнешка кивнула. «Молчать, аки рыба об лёд. Даже если из самой столицы приедут, спросят. Ничего не платила, ничего не просила. Разве только чуток соли да сахару по-соседски». Улыбнулась и заново пригляделась к девчонке. Прежде я воспринимала ее как назойливую влюбленную муху. Но вдруг и правда толк выйдет. «А...» Остановила себя. У нее муж и детишки на уме, пироги да скотина, а ты ей о высоком. Тогда перейдем к низкому. Дорого возьму, от работы зависит, но не меньше 10 золотых. Есть у тебя такие деньги? Сумму назвала немалую, думаю, отважу, но Агнешка сыпала на стол монеты. Вот, на свадьбу копила. Деньги были разные, в основном по 1-2 грошам. Кучка солидная, видно, с детства собирала. Подарят родственники монетку на день рождения, а она в копилку спрячет. «Лет-то тебе сколько, невеста?» 18, важно подбоченилась Агнешка. «Могла бы не спрашивать, в каком еще возрасте любовь до гроба бывает?» «Ладно, привяжу к ней Петруся. Не насовсем, 3 года. Если поладят, останется. Если нет, не загублю жизнь мужику. Чары ведь не чувства. Так, одна видимость». «Смотри!» – строго пригрозила пальцем. «Обратной дороги нет. Хоть в ногах валяйся, хоть волосному инквизитору жалуйся. Не отсушу!» Агнешка кивнула. Зачарованная, она следила за моими движениями. Как чашки ставлю, наливаю ароматный чай. «А он на мышах?» Девчонка подозрительно принюхалась, не спешила брать предложенный напиток. «На вороньем помете!» Зло пошутила я и смежила веки. Вернуться бы в теплую постель под одеяло. Госпожа ведьма, дернувшись, оторопело уставилась на склонившуюся надо мной Агнешку. Так и заснула. «Тебе какой приворот?» Хлебнув бодрящего чаю, помассировала виски. «На нежность, страсть там, чтоб ночей спать не мог». «Все сразу!» С набитым ртом пробубнила Агнешка. Пока я дремала, она стащила с полки пирожки со щавелем и без зазрения совести уплетала их за обе щеки. «В доме-то ведьмы! Бедный Петрусь! На оси не повесится с такой женой!» «Нет уж ты, выбери! На каждый случай свой заговор!» «Самый сильный тогда сделайте на все деньги!» Доживав один пирожок, Агнешка потянулась за вторым и замерла с протянутой рукой. Глаза округлились, вот-вот вылезут из орбит. «Мама!» Позабыв о Петрусе, девчонка порскнула под стол, обняв меня за колени, запричитала. «Защитите, госпожа ведьма!» «Да от кого?» Дверь не стучала, половицы не скрипели, мы одни. «А нет, недавняя знакомая вернулась!» Кивнула демоница. «Бери чашку, садись. У меня серы нет, зато чай ароматный. На святоянскую ночь собирала». «Благодарствую!» Демоница чинно, явно поясничая, раскланялась и заняла пустующий табурет, тот, где прежде сидела Агнешка. «Вот и чашка имеется!» Чужую посуду она тоже присвоила. «Эй, человечка!» А это уже Агнешке. «Хватит молитвы читать, этим никого не вызовешь». Всего два предложения, а какой эффект! Не сомневаюсь, поклонница Петруси меня больше не потревожит. Вылетела через окно, чуть раму не выломала. «От тебя одни убытки!» Со вздохом оценила масштаб ущерба. Грядки вытоптала, часть забора повалила. Говорю же, намаялся бы с ней Петрусь, коли женился. Да какие убытки, наоборот, прибыль. Демоница сгребла брошенные Агнешкой в спешке монеты, попробовала пару на зуб. Зелье варить не надо, а заработок вот он. Или ты ей деньги возвращать собираешься? Сложила фигуру из трех пальцев. С тех пор, как в Колзии обосновался Линос, денежный вопрос стал особо остро. Да и не побежит девчушка жаловаться. На что? Мол, на преступление подталкивала, против воли влюбить себя человека хотела, а я пообещала, да не сделала. Чего пришла-то? Демоны по утрам в гости просто так не заходят. Признаться, прежде ко мне и вовсе наведывалась только Гражина. О, легка на помине. Завидев подругу возле калитки, прокомментировала. Ведьмин кружок в сборе. А, шептунья! Судя по легкому презрению, демоница Гражину не жаловала. Что поделать, ничего человеческое демонам не чуждо. Среди них полно снобов. «А пришла! С Эфором я поговорила!» «И?» Вцепившись пальцами в подоконник, обратилась вслух. «Обманул тебя, Йоргас. Не заключал никто с тобой договора. Пить пил, флиртовать флиртовал. Потом вы наверх пошли, сама понимаешь для чего. Только вот ты захрапела, пока он штаны снимал. А с пьяной и спящей какое удовольствие, что с трупом. Эфор и ушел. Подцепил внизу девку. А монета у него действительно пропала, как и бланк договора». «Ну, Юркас!» Второй раз в жизни пожалела о своей светлой сути. «Такого проклясть! Так не пристанет же!» «Ясно, девка стащила», — мрачно озвучила догадку. «Они все у Юргаса в рабстве. Что прикажет, то и сделают». «Или через свои связи добыл. Помнишь, я говорила?» «Помню. Да какая разница? Главное, добыл. После палец мне спящий порезал, подпись подделал. Все для того, чтобы я нужное зелье сварила. Шею свою под петлю вместо него подставила. Позабыв о чае, принялась расхаживать из угла в угол. Первым порывом было немедленно отправиться в Колзий и предъявить все Юргасу. Только вот он в лицо рассмеется. Нужно действовать хитрей. «Ох, не завидую я Юргасу!» Всмотревшись в мое лицо, рассмеялась демоница. Растянув губы в кривой ухмылке, пожала плечами. «Сам виноват!» И отправилась встречать Гражину. Само провидение направило ее к моему дому. Без шептуньи в деле мести не обойтись. Мысленно потирала руки от будущей каверзы. И Юргасу отомщу, и себя с государственной службы выкуплю. Осталось только решить, какое из двух зелий использовать. Демоница и Гражина хором заявили «приворот». В качестве объекта сообща надумали выбрать неодушевленный предмет, чтобы никто не пострадал, а именно дверь в кабинет инквизитора. Хихикнув, представила эпичное задержание Юргаса в момент сладострастного поцелуя и, позабыв об усталости, совершенно бескорыстно приступила к изготовлению по прабабушкиному рецепту. «Уверены, до города 2 км». Миколас натянул поводья у покосившегося верстового столба. С обеих сторон дороги тянулось распаханное подозимое поле. Чуть в стороне лесок и озерцо, обильно заросшее камышом. Вечерами там закатывали концерты лягушки. «Спасибо, я пройдусь. Опять же, трав кое-каких собрать нужно». Аккуратно, чтобы не запачкать подол, сползла с телеги, как великую драгоценность прижала к груди холщовую сумку. Там, прикрытые сеном, лежали 2 флакона. Один едва заметно отливал лиловым, другой – розовым. Зелье литургии и приворотное зелье. Миколас скептически огляделся. Собирать здесь и правда было нечего, только пыль глотать да гнилую солому множить. «Ну, как хотите, госпожа ведьма. Обратно-то когда? Может, подвести вас?» «Спасибо, я сама. Доброй дороги и хорошей торговли». Помахав лавочнику, дождалась, пока он скроется из виду, и только тогда двинулась в сторону Колзия. На каждый шаг приходилось по 2 удара сердца. Но я упрямо отгоняла мрачные мысли. Брела прямиком через поле, благо дождей давно не было. Не стоило опасаться за юбку. Для очередного визита в город выбрала белую в синюю полоску. Дополнила ее синей же, на полтона темнее, блузой и соломенной шляпкой с цветочками. Вроде просто, но наряд подбирала долго. Все не могла решить, в каком виде лучше предстать перед Линосом. Как бы ни сложилась моя авантюра, сегодня мы точно увидимся. Хотелось выглядеть серьезной особой, а не ночной работницей трактира. Однако я не была бы ведьмой, если бы не привлекла внимание к груди кокетливым бантом. Достоинство на то и достоинство, чтобы их подчеркивать, а не прятать. Несколько раз останавливалась, оглядывалась. Не видит ли кто? Вроде никого, только птицы. Интересно, хваленые люди инквизитора уже на месте? А таинственный заказчик? Собственно, прогуляться решила из страха. Ну и не хотелось, чтобы Миколас догадался, к кому направляюсь. Юргас не тот человек, знакомством с которым гордятся. Обогнув озерцо по знакомой тропинке, вившейся по берегу ручейка, направилась в город. Вот он, как на ладони, а ближе всего трактир Юргаса. Сейчас он виделся мне этаким замком людоеда. Не хватало только насаженных на колья черепов с горящими глазами. «Ну, привет!» Оцепенев, прокусила язык. Прижимавшие к груди сумку пальцы побелели. Вот решил тебя встретить, мало ли». Юргас смотрел с легким прищуром, будто разгадал мои планы. «И не предупредишь ведь Линоса. Думай, думай, Аля. Тебе нужно во что бы то ни стало заманить его в трактир. Шут с ним с приворотом. Если передам зелье прямо сейчас, инквизитор на меня всех собак спустит». «Что-то ты не рада». Юргас сплюнул соломинку. Дурацкая привычка вечно что-то жевать. И обошел вокруг меня. Ощущение того, что я мышь в лапах кота, лишь усилилось. «А чему, собственно, радоваться? Того и гляди, в тюрьму посадят». «Со мной не посадят», — фыркнула. «И давно вы королем заделались?» «Королем, не королем», — туманно ответил Юргас. «Но нужными связями обзавелся. А связи, Аурелия, все. Так что ничего тебе обаяшка-инквизитор не сделает, полномочий не хватит». Притихла, обдумывая его слова. «На простое бахвальство не похоже. С кем же связался Юргас? Если заказчик приходил под чужой личиной, то либо сам сильный маг, либо имел в подчинении такого. Ой, Аля, во что же ты впуталась? Вроде и не столица, а ниточки на самый верх тянутся». «Сварила?» Юргас во всем предпочитал краткость и точность. Кивнула. «Тогда давай». Он требовательно вытянул руку. «А как же...» Кинула встревоженный взгляд на слободку на горизонте. «Здесь спокойнее, сама понимаешь». «Как? Посреди чистого поля? Вдруг кто из ребят рыбачить пойдет или скотину пригонит?» «Где вы, люди Линоса? Если следите за нами, самое время появиться». «Чего головой вертишь?» Заметил зараза, и глаза потемнели, нехорошо так потемнели. «Простите, Линос, я пыталась». Вот, порывшись в сумке, подала нужный флакон. «А рядом что?» «Ну и глазастый. Зато понятно, почему с ним никто совладать не может. Вот и я не стюжила». «Приворотное зелье. Врать себе дороже». «Добре», — кивнул Юргас и потерял к моей сумке всякий интерес. Зато флакон с зельем летаргии всесторонне осмотрел, даже пробку вынул, понюхал. Жаль, на язык не взял. «Отличная работа!» Бутылочка перекочевала в его карман. «Считай свободно. Нет больше договора. Монетку давай». С радостью избавилась от сомнительного подарка. «Процент, как и обещал, выплачу. Но после, как с клиентом встречусь, сам тебя найду. Бывай, ведьма». И растворился в воздухе, словно его и не было. Только что стоял рядом, а теперь лишь ветерок травку колышет.